Глупой красавицы. Тобой пленятся издали, мое все зрение готово, но слышать, Боже, сохрани. Мне от тебя одно хоть слово, иль смех, иль страх в душе моей заменит сладкое мечтанье, и глупый смысл твоих речей оледенит очарование. Так смерть красна издалека, пускай она летит стрелою, за ней я следую пока, лишь только б не она за мною. За ней я всюду полечу и наслажуся в созерцанье, но сам привлечь ее внимание ни за полмира не хочу.